собралась бежать к Катьке, тем более, что ее папаша торчал далеко в саду, в другом конце, таскал кирпичи из сарая. Она сбежала по лестнице и нос к носу столкнулась с Катькой, которая тащила ведро горячей воды в холл, где надлежало ей драить пол. «Ты здесь?» — удивилась Лиска. «Здесь», — эхом откликнулась Катька, уже принимаясь за пол. Вид у нее был замкнутый и не располагал к беседе, тем более такой, какую собралась проводить Лиска. Тогда Лиска решила подмазать ее. «Ты знаешь, Кать, — сказала она, — я тебя ищу. Мне бабушка Алиса велела тебе помогать. Давай я возьму еще тряпку, и вдвоем мы быстро вымоем, а потом почистим ковер в саду. Там-то она и захомутает балду». Но Катька помнила наставления отца и Лерки. «Нет», — ответила она сурово, — «я сама помою. А если хошь, то вытащи паласт». Лиска чуть не заржала. «Паласт! Вот не складеха-то!» «Нет уж, паласт Лиска одна не потащит». Лиска быстро помчалась на чердак, где лежал целый тюк тряпья. Достала оттуда какое-то старое платье и помчалась к Катьке. Ни слова ей не говоря, намочила в ведре платье и пошла мыть холл с другой стороны. Делать это было легко, и Лиска мыла пол быстрее и чище, чем Катька, которая с этим неуклюже возилась. В деревне полы всегда мыла мать, Танюха, боясь, что девки надсадятся, чего себе испортят, а им в замуж выходить, и еще потому, что не доверяла им такое серьезное дело. Лиска вообще-то всегда бы могла мыть эти драные полы, тем более, что делалось это нечасто, но ей не хотелось, лень было. Тем более, что когда она вроде бы и собиралась, то оказывалось, что полы вымыла либо мать, либо какая-нибудь приходящая тетка, и Лиска просто оказывалась невостребованной. Короче, вдвоем они быстро махнули холл и перешли в зал. Лиска нисколько не устала, просто ей хотелось закончить с этой нудиловкой и уйти с паластом и Катькой в сад. Теперь ковры она будет называть не иначе, как паласты. Наконец Катька совсем выдохлась, и Лиска, увидев это, предложила перекур. Она крикнула на весь дом, что первый этаж готов, и они полчаса отдыхают. Девчонки вышли в сад, он сверкал. Солнце, показавшееся из-за туч, летним теплом пахнуло на них, а снег стал будто и не снег, а россыпь драгоценностей. «Хорошо!» — завопила Лиска и бухнулась в сугроб. Катька стояла рядом, непонимающе глядя на нее и думая, что девка эта бешеная. Охолонится сейчас, потная и захворает. Но Лиска уже вскочила, отряхнулась и сказала: «Пойдем к тебе, посидим». Катька молча пошла к дому. Они вошли, и Лиска спросила: «А выпить здесь нету?» На что Катька тоже молча достала из-под тахты бутылку амаретто, которую Лиска тогда оставила, и сигареты с зажигалкой. Лиска охнула. «Ну ты, Катька, друг! Будешь?» — спросила она, щелкнув пальцем по бутылке. Катька кивнула. Ей нравилась эта бешеная девчонка. Не чинится, не выступает. Как сровней с ней Катькой из Супанева. Только бы не проговориться, что она из Супанева.